Глава 36. Следователь в лагере. Миша рассказал на сборе не все. Он только поделился своими подозрениями насчет лодочника, но умолчал о старухе, о Серове, о бронзовой птице. Но и того, что он рассказал, было достаточно. Теперь все горели желанием выручить невиновного Николая и разоблачить злодея-лодочника. Но для Николая они пока ничего не могли сделать, и поэтому их заботы обратились на его семью, на Марию Ивановну и на Жердяя. Ребята помогали им, чем могли. И в поле работали, и на огороде, и в доме. Хотели даже корову купить в складчину, но оказалось, что корова стоит слишком дорого. Они делились своими скудными пайками с Марией Ивановной, а Жердяй тут и вовсе питался в лагере. Особенно старались девочки. Зато внимание мальчиков было больше обращено на лодочника. Им был теперь известен каждый его шаг. И каждый его шаг толковался очень многозначительно, о чем немедленно сообщалось Мише. В конце концов, Мише так это надоело, что он запретил ребятам даже подходить к лодочнику и вообще к лодочной станции. Но разве ребят остановишь? Тем более, что вскоре вся деревня была взбудоражена приездом следователя. Следователь приехал в сельсовет и многих туда вызывал. Лодочника, Ерофеева, нескольких крестьян, даже художника Кондратия Степановича. Потом следователь явился в лагерь. Якобы, потому что он их почти ни о чем не спрашивал. Игорю он задал только один вопрос. «Ну, как живешь?» На что Игорь ответил, что живет хорошо. Севе не здоровилось, и он лежал в палатке. Следователь посмотрел на него и отошел от палатки со словами «Раз болен, пусть спит», хотя Сева вовсе не спал и даже приподнялся. Следователь долго ходил по лагерю. Миша сказал, что лагерь ограничен вот этой маленькой лужайкой, но следователь обошел весь парк. И он так вертелся вокруг лагеря и так подробно обо всем расспрашивал, что Миша подумал, не подозревает ли он, что ребята убили Кузьмина. Следователь интересовался распорядком жизни лагеря. Когда встают, когда ложатся, куда уходят на прогулки или на игры, и кто в это время остается в лагере. И есть ли ночью дежурные, и каков маршрут их обхода. Миша показал ему маршрут, и следователь прошелся по нему. Вообще, этот маленький человек вел себя очень странно. Тщательно осмотрел все тропинки, обследовал кусты, даже, как показалось Мише, обнюхал деревья. И что он здесь высматривает, непонятно. Лодочник у своих лодок, парни в лесу, а он ходит здесь и чего-то вынюхивает. «Может быть, вы и лес осмотрите?» — насмешливо спросил Миша. Следователь спокойно ответил. «Лес большой, как его осмотришь?» «Именно потому, что он большой, там и легче спрятаться». Продолжая осматривать дорожку, следователь сказал, «Но ведь это только твои подозрения». «Что?» «Лодочник и парни в лесу». «Николая Рыбалина вы тоже только подозреваете, а арестовали?» «Против него улики, а против этих нет улик». «А все же Николай не виноват», — объявил Миша. «Никто и не говорит, что виноват. Есть улики, вот и держим». И загадочно добавил, «Может быть, и для него лучше, что в городе держим. А парни копают, и пусть их копают». «А что они ищут?» — спросил Миша, удивленный тем, что следователь знает об этих парнях. Следователь засмеялся. «Наверное, ищут то, что обычно ищут в лесу. Клад. Я родился в этих краях, и сколько помню себя, здесь всегда искали клады. Одно время так землю перекопали, что и пахать не надо было. Граф был богач и чудак. Добывал на Урале драгоценные камни, вот и говорили люди, что зарыты здесь драгоценности. Никто никогда ничего не находил, а вот верят. Может быть, Кузьмин знал, где зарыт клад, но не хотел рассказать. Они и убили его», — предположил Миша. «Зачем же убивать?» — возразил следователь. «Наоборот, если бы он знал, то они всячески оберегали бы его в надежде, что рано или поздно он им расскажет. Только ведь никакого клада нет». «А почему лодочник напал на нас?» Следователь пожал плечами. «Трудно сказать. Он утверждает, что из-за лодки. Думал, что лодка Кузьмина. Врет, конечно. Но к делу это не имеет отношения. Лодочника мы знаем. Старый рецидивист. Специальность — валюта и драгоценные камни. Но не убийца. Нет, убивать он не будет. Тем более, что недавно из отсидки». Миша не знал, что ему думать. «Как же так? Известно, что лодочник — вор, рецидивист, а он расхаживает на свободе, как ни в чем не бывало». И точно угадав Мишино недоумение, следователь сказал: «Закон есть закон. Сажать его пока не за что. А скажи-ка», — он повернулся к Мише, «не попадался ли тебе здесь, в усадьбе, совсем незнакомый человек, мужчина средних лет, не местный житель?» «Как будто нет, не видал». «Подумай», — настаивал следователь. «Может быть, видел, совсем случайно, мельком. Здесь, на реке, в деревне. Возможно, твои ребята видели». Миша напряг память, но никого не мог вспомнить. «Нет, я никого не видел. И ребята, кажется, тоже. Мы ведь здесь всех знаем». «Не видел, значит, не видел», — оборвал разговор следователь. «Я просто так спросил».